белую куропаточку, например, под винным соусом, а? И все равно было в нем что-то чистое. Хмуро процедил сквозь зубы обманутый в своих ожиданиях путник, имея в виду одинокое белое перышко, сиротливо выделявшееся на фоне траурного оперения. Ворон так и покатился со смеху. «Это гусиный-то пух? Нет, ваша милость, это все наносное. От пуховых перин, которые ваш негасимый светоч очень уважал». И, довольный собой, стал деловито порхать с одной могильной плиты на другую. То здесь посидит, то там, и всюду из-под земли являлись зловещие тени пернатых. С карточным треском лихо расправляли безукоризненно черные крылья и, оглашая воздух мерзким карканьем, вливались в ряды кладбищенских татей. Человек крепился и, наконец, не выдержал. «Неужто все без исключения черные?» — сдавленным голосом спросил он. «Все, ваша милость, все-с! Других, пардон, не держим-с!» — поясничал ворон. Совсем тут закрученился ясновидец. «Вот ведь понесла нелегкая на ночь глядя! И чего, спрашивается, не лежалась в теплой постели?» И, обратив взор свой к небу, до того расчувствовался, что слезу едва не пустил от жалости к себе, скитальцу горемычному, глядя, какими скорбными, мерцающе влажными очами взирали на него с высоты звезды. И лишь бестолковая луна тупо и равнодушно таращила свое слепое, немигающее бельмо. Хотя что с нее взять? Дура круглая. Но вдруг, случайно повернув голову, человек заметил на одном из каменных крестов неподвижно сидящую птицу. Это был, несомненно, ворон, только белый, как снег, ни единого черного пятнышка. Казалось, все мерцание этой ночи исходит от него одного. Но что это? Человек не верил своим глазам. На кресте значилось имя, давно ставшее притчей во языцах у всех добропорядочных бюргеров. А белый ворон сидел аккурат на могиле этого беспутного гуляки, который, и это доподлинно известно, всю свою жизнь предавался праздности и пороку. Было тут от чего призадуматься. Что же содеял этот никчемный прожигатель жизни, что сердце его преисполнилось вдруг такой чистоты и света, вопросил, наконец, оскорбленный в лучших чувствах лунатик. Однако черный ворон пропустил вопрос мимо ушей и с таким видом, будто не было для него дела важней, стал играть собственной тенью, пытаясь перепрыгнуть через нее. Человек не отставал. «Что? Упрямо допытывался он. Тогда ворон не выдержал. «Уж не вообразил ли ты, что, совершая те или иные деяния, можно себя обелить? Это ты-то, ты, который просто не способен на истинное действо. Да я скорее перепрыгну через собственную тень. Видишь, что маленькое надгробие с гнилой марионеткой в изголовье? Она когда-то принадлежала младенцу, лежащему сейчас там, внизу. Так вот, эта гнилушка тоже до поры до времени воображала, что вольна махать руками и строить рожи всюду, где ей заблагорассудится. Преисполненная чувством собственного достоинства, она не желала замечать ниток, на которых висела, и упорно отказывалась признавать, что ею играет младенец. А ты? Ты? Как, по-твоему, что с тобой будет, когда младенец найдет себе другую игрушку взамен старой, надоевшей? Тут же, как миленький, раскинешь свои ручки-ножки и... Ворон хитро подмигнул в сторону стены и... сдохнешь. Дружным хором гаркнула воронья стая, довольная, что вспомнили о ней. Человек в рубашке не на шутку перепугался, но все равно продолжал вопрошать дрожащим от страха голосом. Что же? Что убелило сердце этого повесы паче снега? Что очистило его от мирской скверны? Удивленный такой настырностью, ворон нерешительно переступил с ноги на ногу. Должно быть, та неистовая страсть, которая с детства поселилась в нем, неутолимая жажда чего-то неведомого, сокровенного, того, что не от мира сего. Все мы видели, как мучительно долго тлели его чувства, как от маленькой искорки занялась душа, с какой катастрофической быстротой разгорелось пламя, и, наконец, как огненная волна, сметающая на всем своем пути страсти, захлестнула этого человека с головы до ног,